Глава 29. Согласен, я потерял это право. Люси. «Мам, я же говорила тебе, что не собираюсь обедать», — пробормотала я, не отрываясь от огромной диаграммы, которую просматривала за своим столом, когда услышала, как открылась дверь в кабинет. «Ты обязательно поешь». Я резко повернулась на стуле при звуке глубокого голоса Феликса и в удивлении уставилась на него, а он строго посмотрел на меня, и я сразу же почувствовала себя неловко. Рука потянулась к неряшливому пучку на макушке и нащупала множество ручек и карандашей, воткнутых в него. На мне были леггинсы, огромный свитер майки, доходивший мне до середины икры, а на ногах не меньше 5 пар носков. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, совершенно сбитая с толку. «Феликс был здесь, в Литл Букингеме, в среду. Неужели рухнул мировой финансовый рынок? Или у меня галлюцинации? За все то время, что я работала в Моретти Хардинг, не думаю, что у него когда-либо появлялось свободное время в течение недели». Он переминался с ноги на ногу, держа руки в карманах костюма тройки. Его вид совершенно не сочетался с моим убогим захламленным кабинетом. «Хотел убедиться, что ты съела ланч», — сказал он, как будто его визиты в мамин коттедж были обычным делом. Я не видела Феликса больше месяца. Теперь он вошел в пристройку, словно был здесь хозяином. При этом за ним по пятам следовал Леголас, который уже съел 2 мои предыдущие диаграммы. Феликс положил руку на батарею и нахмурился. «Здесь слишком холодно», — раздраженно сказал он, а потом подошел к окну, провел пальцем по стеклу и показал мне на конденсат. «Здесь сыро, Люси». «Кыш, Леголас, вон отсюда!» Я успела оттолкнуть пони от стола как раз в ту минуту, когда его зубы щелкнули в опасной близости от моей новой и самой сложной диаграммы. Пони фыркнул на меня, опять обильно обдав соплями. Я начала толкать его к двери. Это было тяжело, потому что Леголас упирался всеми копытами. «Ну тогда не стой столбом», — сказала я Феликсу. «Ты впустил Леголаса, а теперь уж изволь помочь мне выставить отсюда этого маленького засранца». И вот Феликс Моретти, титан в сфере недвижимости, безжалостный делец, самый завидный холостяк в Лондоне, шикарный парень в костюме тройки, помог мне вытолкать из моего кабинета массивную мохнатую задницу толстого пони. Когда он закрыл дверь за недовольным Леголасом, то повернулся ко мне, а я сделала 2 больших шага назад, почти упав на свой рабочий стул. Феликс потянулся ко мне, но, не достав, сжал руку в кулак и опустил. Мы уставились друг на друга. «Когда ты в последний раз ела?» — наконец спросил он. «Ой, да господи боже, с чего это ты вдруг озаботился моими пищевыми привычками? Это Майки застыдил тебя так, что ты сюда пришел?» Феликс продолжал пристально смотреть мне в глаза, скрестив руки на груди. «Так», — сказала я, понимая теперь ситуацию. Мама и Майки волновались. По какой-то причине мой сумасшедший брат вздумал, что притащить за собой к черту на рога человека, который разбил мне сердце, самое подходящее решение. Ты можешь передать Майке, чтобы он занимался своими делами. Я в порядке. Я взрослая и могу о себе позаботиться. Феликс перевел взгляд на окно и стиснул зубы. «Ты похудела», — сказал он. «Люси, ты не следишь за собой должным образом. Конечно, Майки беспокоится. Я в порядке, и ты не можешь здесь работать», — продолжил он, перебивая меня. «Эта хижина не подходит даже для Леголаса. Тебе нужно теплое и сухое помещение, надлежащая температура. И нельзя сидеть, скрючившись перед экраном или за рабочим столом 24 часа в сутки». Я издала низкий вибрирующий звук, подозрительно похожий на раздраженное рычание. «Черт возьми! Когда это я к кого-нибудь рычала?» Но Феликс сводил меня с ума. «Говоришь таким начальственным тоном», — огрызнулась я. «Я тебе не принадлежу. Ты не можешь мной командовать, но все равно приходишь сюда и отдаешь приказы». Феликс выглядел задетым. «Пожалуйста, любимая, я...» «Не называй меня любимая», — сказала я тихим голосом, в котором, к моему унижению, звучала боль. Всего лишь одно ласковое слово от Феликса, и я чуть не согнулась пополам от боли и страха, что снова потеряю его. Вот насколько опасным был для меня этот человек. Вот почему мне следовало держаться от него на расстоянии, погрузиться в работу и убежать от реальности. Феликс сглотнул и на мгновение отвернулся. Когда он снова посмотрел мне в глаза, я могла бы поклясться. На его лице отразилась боль, почти такая же сильная, как моя, прежде чем он успел скрыть ее. «Ладно, Люси», — сказал Феликс тихим и ровным голосом. «Согласен. Я потерял это право. Я признаю, что многое потерял, если речь о тебе. Но я не могу принять того, что ты не заботишься о себе. Сейчас ты пойдешь со мной пообедать, а потом у тебя будет перерыв. И ты вернешься к работе, но не в этом грёбаном сарае». Мои брови поползли вверх, и я скрестила руки на груди. Видимо, я действительно была раньше настоящей тряпкой, если Феликс думал, что я сделаю хоть что-то из того, о чем он говорил. Что ж, бесхребетная Люси Мэйвезер нашла в себе мужество. Никакие самоуверенные миллиардеры не будут тут расхаживать и указывать мне, что делать. «Здесь я лучше концентрируюсь», — сказала я, отворачиваясь от Феликса и садясь за работу с картой. «Я не могу работать в коттедже, там сумасшедший дом. А здесь тихо, мне никто не мешает». К моему удивлению, после короткой паузы Феликс подошел ко мне и, подняв мои руки со стола, взял их в свои. Мне пришлось сдержать вздох, когда я ощутила восхитительное тепло его больших теплых ладоней. Я знала, что должна была отдернуть руки, но не могла собраться с духом. И рассеянно заморгала, глядя на Феликса, снова ослепленная его невероятной красотой. Напряженное выражение его лица смягчилось. «По крайней мере, съешь что-нибудь», — сказал он ласковым голосом, от которого у меня сдавила грудь. Но я все-таки сумела высвободить свои руки одним решительным движением. «Перестань суетиться вокруг меня», — огрызнулась я. «Я буду есть, когда захочу, и я вполне способна о себе позаботиться». Феликс вздохнул и встал из-за стола. Я прилагала огромные усилия, чтобы не обращать на него внимания, когда он снова проверил влагу на окнах, а затем недовольно фыркнул, потрогав жалкий, по общему признанию, мини-обогреватель, который я включила в комнате. «Честно, здесь по меньшей мере 18 градусов», — сказала я Феликсу, — «так что тебе не стоит беспокоиться». «Да, но тебе-то, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно, чтобы температура была не ниже 24», — сказал он мне, и я стиснула зубы. «Сейчас еще Феликс прочитает мне лекцию о том, при какой температуре мне комфортно. Ты ничего не знаешь о подходящем для меня температурном режиме». «Я повысил температуру в офисе на несколько градусов», — сказал он мне. «Ты перестаешь дрожать при температуре 22 градуса. При 23 твои пальцы больше не белеют, а при 24 ты перестаешь съеживаться, чтобы согреться». Я смотрела на него, едва сдерживая улыбку. «Я и не подозревала, что ты так внимательно за мной наблюдаешь. В душе у меня зародилась надежда. Ты понимаешь, что это безумие превращать весь офис в тропический сад только для того, чтобы обеспечить комфорт одному довольно хреновому ассистенту?» Он пожал плечами. «Я просто хочу, чтобы тебе было комфортно». «Очень мило с твоей стороны», — сказала я, и надежда осветила лицо Феликса. У меня сжалось сердце. Все, чего я в этот момент хотела, — подбежать к нему и упасть в его объятия. Но затем перед глазами возникло разъяренное лицо Феликса, когда он кричал на меня перед тем, как вышвырнуть из своего кабинета. Я уже теряла с ним бдительность раньше, и посмотрите, к чему это привело. К тому же было очевидно, что он оказался здесь только из-за Майка. Мои родные переживали. Я не хотела их волновать, но ничего не могла поделать. Желание погрузиться в другой мир, в мир фантазий, который я создала, было слишком сильным. А эта пристройка оказалась единственным местом, где я могла это сделать. Единственным местом, где я могла забыть обо всем и с головой уйти в работу. Я откашлялась. «Надеюсь, ты все же не сваришь их всех заживо?» «Нет», — смущенно ответил Феликс. «Но я внес кое-какие изменения. Обстановка стала более расслабленной и открытой. Покончено с менталитетом мужского клуба. Больше взаимовыручки, меньше стараний быть жестким, лишь бы добиться успеха. Я даже позволил немного покрасить стены, а письменные столы все оформлены в индивидуальном стиле. По понедельникам мы едим пироги, а вторник — день тако. Ты верно считала, такие детали действительно очень важны. И ты была права, говоря, что я ничего не замечаю вокруг. Мне стоит прислушиваться не только к акулам бизнеса, ведь лучшие идеи часто идут от мелких рыбок. Им просто нужно давать возможность проявлять себя. Все эти изменения безмерно улучшили работу в компании. Не знаю, почему я так долго был придурком. И, конечно же, Уилл уволен. Табита и еще несколько человек тоже заявили на него. Но я уверен, ты уже знаешь об этом. У него теперь появится судимость в биографии. Да, полиция рассказала мне все. Но на самом деле у меня было не так уж много времени, чтобы в это вникать. Гораздо проще постоянно пребывать в своем воображаемом мире. Тиби страшно переживает. Она хотела бы извиниться перед тобой лично. Вики тоже. Феликс издал короткий смешок. Я думаю, Вики переживает это хуже всех. Она не умеет ошибаться. Я так понимаю, ты не отвечаешь на их звонки? Я слишком занята, — сказала я, отвернувшись и уставившись в карту. Даже поговорить с Лотти времени нет, — мягко спросил Феликс. Она тоже беспокоится и скучает по тебе. Они все скучают. Я ощутила легкий укол вины. Я действительно чувствовала себя неловко перед Лотти, но все еще не была готова увидеть кого-нибудь из Лондона. Сначала я закончу серию, а потом поговорю с ними. «Ты ведь увидишь их в следующем месяце, не так ли?» — спросил Феликс, когда я в замешательстве посмотрела на него. Он склонил голову на бок, снова скрестив руки на груди. «В следующем месяце?» «На вечере подписания книг». Внутри у меня все сжалось, и я стиснула зубы. На телефоне было 10 пропущенных звонков от моей агентши. Меня ждало международное событие. На встречу приедут авторы эпического фэнтези и научной фантастики со всего мира. «Я не пойду», — сказала я. «Ни за что на свете я не стала бы а. возвращаться в Лондон, б. выставлять себя на показ перед толпами людей или в. покидать эту пристройку. Небольшое мероприятие у Гарри — это одно. Мне и правда понравилось общаться с подростками, и я была рада, что мне удалось собраться с силами и сделать это перед отъездом из Лондона. Но сейчас речь шла совершенно о другом. «Ты должна пойти, чтобы обсудить сделку с Netflix», — сказал Феликс. Я в удивлении заерзала на стуле и пристально посмотрела на него. «Что ты об этом знаешь?» «Ты разговаривал с Мэдлин?» В моем тоне слышалось раздражение. «Сначала Майки, а теперь Мэдлин. Неужели все просто ходят и судачат обо мне у меня за спиной?» «Она тоже о тебе беспокоится», — тем же ласковым голосом сказал Феликс. Я закатила глаза. Мэдс беспокоилась исключительно о своих 15%. «Люси, она говорит, что сейчас объем твоей выработки просто безумен. Она считает, тебе нужно сбавить обороты». Я нахмурилась, услышав это. Предположим, что Мэтс была заинтересована только в том, чтобы зарабатывать на мне деньги. Но тогда она была бы только рада таким безумным результатам. «Я не буду ничего подписывать и не буду заключать никаких сделок с Netflix», сказала я, снова поворачиваясь к Феликсу спиной. «Я просто хочу сидеть в своем сарайчике и работать над книгами». «Хорошо, любимая», — тихо сказал Феликс. Мне пришлось сморгнуть слезы, которые внезапно навернулись на глаза. Когда я повернулась сказать, чтобы он уходил, дверь пристройки за ним уже закрылась. «Наконец-то», — подумала я, — «он отступил».